Глава шестая. Заговор четырех. На подошедшие к четырем причальным мачтам станции невзрачные, далеко не новые корабли разных модификаций никто не обратил особого внимания. Но прибыли они почти одновременно. Диспетчерские секторов запросили причину прибытия. Получили почти одинаковый ответ, что, мол, торговые дела, приняли оплату за сутки стоянки и топлива, после чего отправили на каждый корабль таможенного инспектора. Те не нашли ничего запрещенного и дали добро на выход экипажей, предупредив, что доступ в Элианский сектор закрыт на неопределенный срок, и что нарушители будут сами разбираться с имперцами. За них никто вступаться не станет, на что капитаны поспешили заверить, что запретят своим людям соваться туда, а если кто сунется, то пусть пеняет на себя. У элеанцев среди торговцев сложилась не слишком хорошая репутация. Если в любом другом мире спорные вопросы решались с помощью некоторой мзды, то здесь такое не проходило. Наоборот, предложение взятки приносило столько проблем, что проще было сразу повеситься. Никто не пытался во второй раз подкупить имперца. Особенно боялись эльдаров. Эти туманнолицые монстры пугали своей загадочностью. Впрочем, горные мастера были не намного лучше. Но последние почти не появлялись в секторах других стран, особенно в последнее время. И вообще мало и неохотно общались с кем бы то ни было. Никто не заподозрил, что прибывшие четыре корабля не каждый курьер догонит. На них стояли самые совершенные из возможных двигателей, да и оружие внушало уважение. Правда, оно было скрыто. Горе тому пирату, который попытался бы напасть на один из них. Один залп бортовых орудий оставил бы от наглеца только немного мусора, разлетающегося по космосу. С борта каждого сошли четыре по-разному выглядящих человека. Но тем не менее, они были чем-то неуловимо похожи. Одежда гостей станции ничем не выделялась на общем фоне. Обычные комбинезоны космитов. Казалось, вольные торговцы вышли размять ноги после долгого перелета. Но глаза этих четырех сильно отличались от глаз обычных людей. От них так и веяло властностью. Каждого встречал кто-то из населявших станцию. Рене Шетилье молча ожидал приближающееся начальство, о прибытии которого руководство Ирсен Лайр уведомило его всего 2 часа назад специальным курьером, не доверив такую новость гиперсвязи. Также в полученном приказе потребовали обеспечить тайную встречу в полностью защищенном от прослушивания помещении. Имя прибывающего не указывалось. Но сейчас командир видел, кто приближается к нему. Сам Шарль де Аланье, фактически руководитель службы безопасности конфедерации. Один из самых могущественных и богатых людей Фангоя. Под маской Шетилье мастер личины холодно наблюдал за происходящим. Все его коллеги и подчиненные находились наготове. Похоже, предстояла встреча почти на высшем уровне. Встреча высокопоставленных представителей спецслужб, которые могли принимать самостоятельные решения, не советуясь с руководством. И узнать, о чем будет говориться на этой встрече, жизненно необходимо. Это было подсознательное знание, даже уверенность. Такой же приказ получил ансалонский граф Тернах. На самом деле тоже мастер личины. Значит, из империи прибыл кто-то весьма высокопоставленный. Скорее всего, не только оттуда, из чего следует одно. Решение о судьбе Элиана вскоре будет принято. Вероятно, поэтому встречу и организовали на территории этой станции, что для черного клана оказалось просто подарком. К счастью, против магического подслушивания техногенные цивилизации защиты не имели. Судя по полученным приказам, предстояла встреча представителей 4, как минимум, стран. Но каких еще, кроме Ансалона и Фангоя, пока неизвестно. Хотя, по предположениям, это должны были быть Мерван и Торлайд. Возможно, еще Оливия. Но оливийский агент молчал. А с Кархионом и Шанаратом никто серьезных дел иметь не станет. Слишком непредсказуемые партнеры могут неожиданно выкинуть что-то совсем уж дикое. Впрочем, считаться с ними все же приходилось. Когда де Аланье подошел, Шатилье поклонился и сообщил. «Все готово. Встреча состоится на границе нашего и Ансалонского секторов. Помещение защищено всеми возможными средствами. Охрана смешанная, рассредоточена по близлежащим коридорам. Никто чужой не сможет приблизиться незамеченным. Координаты. Помещение 967 на уровне 45, 6-й радиальный сектор». Де Аланье что-то набрал на наручном коммуникаторе, затем отправил кому-то сообщение. В ответ коммуникатор трижды пискнул. «Значит, четверо», — понял Шатилье после наложения личины, называвший себя именно так даже мысленно, чтобы не проколоться. Впрочем, собственных имен мастера личины давно не имели. «Интересно, кто еще?» Заместитель директора Ирсен Лайр, не удостоив подчиненного ни словом, молча последовал за ним. Его сопровождали два человека, при виде которых мастер личины сразу насторожился. Однозначно бойцы не из последних. Не горные мастера, конечно, но энергетическое оружие дает свои преимущества. На центральный перекресток 6-го радиального сектора они вышли почти одновременно еще с тремя небольшими группами людей. Память настоящего Шатилье услужливо подсказала мастеру личины имена остальных участников встречи, заставив его максимально насторожиться. Кряжистый невысокий человек с крупным носом и большими залысинами был никем иным, как мерванским советником по вопросам безопасности Фарном Хинтиаром, фактически вторым человеком в директории. Худой как жердь Валерий Шайвес с пронзительными, глубоко сидящими желтоватыми глазами и впалыми щеками, занимал должность руководителя небольшой как будто конторы, называемой информационной службой. Реально же она являлась куратором всех спецслужб Торлайда. Последним появился адмирал Кейрио Ронсах, дальний родственник правящего императора Ансалона и руководитель флотской разведки. Правда, очень немногие знали, что на самом деле он не только руководил разведкой, но и контролировал безопасность всей империи. Чтобы эти четверо встретились, должно было пройти что-то экстраординарное, и это что-то однозначно касалось Элиана. Скорее всего, ничего хорошего от предстоящей встречи ждать не следовало. Два мастера личины незаметно перекинулись взглядами и наложили дополнительные заклятия подслушивания, перебросив их нити на остальных двоих – Хинтиара и Шавеса. На тех, кого они сопровождали, заклятия были наложены по дороге. Встречу проводили в довольно скромном помещении, где не было ничего, кроме квадратного стола и четырех неудобных стульев. Только у стен стояли два узких столика, уставленных аппаратурой, гасящие любое подслушивающее устройство. Подождав, пока сопровождающие выйдут, четверо безопасников не спеша расселись и вопросительно посмотрели на Хинтиара, бывшего инициатором этой встречи. «Добрый день, господа!» — прервал недолгое молчание тот. «Я попросил вас собраться, чтобы попытаться найти компромисс в сложившейся ситуации, ибо, на наш взгляд, она выходит за рамки наших прежних отношений». «Что вы имеете в виду?» — хмуро поинтересовался адмирал Ронсах. «Элиан и ваши договоренности с ним, достигнутые за нашей спиной. Руководство директории считает это совершенно недопустимым. Получение вами элианских технологий резко нарушит баланс сил. Мы такого допустить не имеем права». «И как же вы этого не допустите?» — приподнял бровь Шайвес, переглянувшись с адмиралом. «Либо мы получаем все поровну, либо никто не получает ничего», — холодно ответил Мерванец. «Мы пойдем даже на кварковую бомбардировку планеты». Примерно на минуту воцарилось молчание. Затем Д'Аланье добавил: «Наше правительство полностью согласно с позицией Мерванской директории. Нам стало известно, что недалеко от столицы Торлайда Элианцы возвели портал, ведущий в какой-то другой мир. Нам тоже нужны незаселенные планеты. Будет справедливо, если бы вы поделились». «Вот просто так взять и поделиться?» — усмехнулся Шайвес. «Не бесплатно, понятно», — заверил фангоец. «Но вы же скрыли от нас все, даже не попытавшись договориться. А раньше ведь договаривались». «Здесь ситуация несколько сложнее», — заметил адмирал Ронсах. «Это элианцы не пожелали иметь дел с вами». «Какое нам дело до их желаний?» — недоуменно пожал плечами Д'Аланье. «Мы сильнее, а значит, именно мы диктуем условия». «Я не стал бы утверждать это столь категорично», — прищурился Торлайдец. «Здесь могут быть неприятные сюрпризы. Например, вот такой». И показал запись действия ветра смерти, продемонстрированную Сантиаром Первым на встрече с кесариней Торлайда и императором Ансалона. «Интересное оружие», — поджал губы Д'Аланье, — «но ничего особо страшного». «О, вы забыли про порталы», — поднял палец вверх Шайвес. «Элианцы четко заявили, что успеют нанести удар возмездия по всем нашим мирам. Вот этим. Да и другого у них хватает». «Вот как!» — взгляд советника Хинтиара потяжелел. «Что ж, это несколько усложняет задачу, но отнюдь не делает ее невыполнимой. Не мне вам рассказывать, что такое мягкий перехват управления. Могу только рукоплескать тому, как вы проделали это в Санрии. А ведь тогда мы работали друг против друга. Представьте, что будет, если мы станем работать в одной связке». «Возможно, это выход», — кивнул адмирал. «Моему императору не очень нравится позиция Элианского. Последний слишком многого хочет. Но проблема в том, что все технологии Элиана основаны на использовании одаренных, которых немного. А заставить их служить себе, по словам того же Сантиара Первого, невозможно». «По словам?» — осклабился Мерванец. «Именно», — тонко улыбнулся Ансалонец. «Он говорил о неких клятвах, убивающих давшего их в случае нарушения. Но это несерьезно. Наши ученые утверждают, что такое просто невозможно. Нейролингвинистическое программирование подобного уровня недостижимо. Но и отбрасывать такую возможность я, как здравомыслящий человек, не стану. Элианцы уже многим успели нас удивить». «Господа!» — Шайвес сцепил руки в замок под подбородком. «Вы все еще пытаетесь делить мясо непойманного шейка. Мы пока слишком мало знаем об Элиане, чтобы перехватить управление им. Но вы правы в одном — надо договариваться. Понятно, что никто из нас не допустит одностороннего усиления других, поэтому порталами должны владеть все четыре страны. Да и остальные их технологии пригодятся, особенно медицинские. Однако, повторяю, однако, мы обязаны получить контроль над Элианом и его одаренными. Это сложно, но мы справимся, тем более если узнаем больше об этой планете и ее порядках». «А вы уверены, что у нас есть на это время?» – подался вперед Хинтиар. «Вы знаете огромную заинтересованность всех группировок в правительствах наших стран в элианских технологиях. Я не уверен, что смогу удержать многих от экстраординарных мер. Поэтому предлагаю действовать старыми, не раз проверенными методами. Война сейчас никому не нужна. А если мы не возьмем под контроль новых соседей, она неизбежна». «В основном я с вами согласен», — кивнул адмирал. «Но опять встает проблема одаренных. Да, у нас они тоже есть, но при этом бесполезны, поскольку не обучены. А обучить их способны только на Элиане. Поэтому не стану скрывать. Мои люди работают в основном на этом направлении. И кое-кому удалось внедриться в их академию, где этих самых одаренных обучают. Особого прогресса, правда, пока нет, но кое-что уже сделано. Эльдары, тяжело уронил Торлайдец. Они самые сильные одаренные, но о них в той же академии ничего не знают. Зато я кое-что выяснил, самодовольно ухмыльнулся Мерванец. Совсем недавно всех ваших хваленых эльдаров просто перестреляли из самых обычных примитивных автоматов. Их слишком мало, чтобы оказать серьезное сопротивление в случае силового развития событий. Но именно его мы и хотим избежать. Поэтому прежде всего возьмем под контроль экономику, затем административные структуры. Ключевых чиновников просто купим. А кто не захочет сотрудничать, тех либо скомпрометируем, либо устраним. Горные мастера, поинтересовался Ансалонец. Что они смогут сделать? Насмешливо хмыкнул Хинтиар. Воевать-то мы станем только в крайнем случае, и то по нашим правилам. Невзирая на все свои порталы и прочее, элианцы еще примитивны. Всех приемов большой политики они просто не знают и долго сопротивляться не смогут. А территории? Поделим на 4 части. Но об этом, как и конкретных деталях операции, договорятся люди ниже рангом. Что ж, согласен, пробурчал адмирал, которому что-то сильно во всем это не нравилось, но он никак не мог понять, что именно. Как будто все правильно, но что-то все равно не так. Остальные подтвердили свое согласие кивками. Большой войны не хотел никто, тем более из-за какой-то заштатной планетки. Да, имеющей интересные технологии, но без них вполне можно обойтись. Тем более, что в случае конфликта они не достанутся вообще никому. Сами элианцы во внимание не принимались. И в этом была самая большая ошибка собравшихся господ, считавших себя властителями мира. Лорд Дай устало потер воспаленные глаза и снова погрузился в изучение отчетов, проклиная про себя все на свете. И как только молодые императоры со всем этим справлялись. Невзирая на активную помощь Ланига, Аладара, Боевого Братства и Эльдаров, он постепенно понимал, что не в состоянии охватить все происходящее. Слишком много событий, и каждое требовало внимания. Да, высокий лорд всегда умел найти для любого дела подходящих людей, но этим людям катастрофически не хватало знаний о том, как противодействовать технологической цивилизации со всеми ее возможностями. Какой-то шум в приемной привлек внимание Дая. И он оторвал взгляд от голографического монитора. Как и Ланиг, он успел убедиться, что работа с документами при помощи этой машины значительно упрощается. Дверь распахнулась, и в кабинет буквально ворвался Аладар черного клана. Сердце высокого лорда ёкнуло в предчувствии чего-то нехорошего. А когда он увидел подрагивающие губы черного, сердце окончательно ушло в пятки. Что? С трудом смог выдавить Дай. Вертен молча положил перед ним несколько рукописных страниц. Он сам записал беседу четырех безопасников, которую продиктовал по амулету один из мастеров личины. Высокий лорд некоторое время смотрел на него, а затем погрузился в чтение. Когда он вновь поднял взгляд, его лицо было белым как мел. «Их, надеюсь, убрали?» — почти шепотом спросил регент. «Без вашего приказа убирать фигуры такого ранга я не мог», — покачал головой Аладар. «Да и что бы их смерть изменила, решение принимали не они. Она дала бы нам немного времени, хотя бы пару месяцев, пока преемники вошли бы в курс дела. Поэтому действуйте». Вертен достал амулет и бросил в него какое-то непонятное слово, получил в ответ странную фразу и скривился. Увы, эти господа уже покинули станцию. Плохо, вздохнул высокий лорд. Но что делать? Сейчас главная задача отследить начало их действий. Ответные меры выработаем. К счастью, они все же плохо ориентируются на Элиане. Забывают, что у нас совсем другой тип общества. Поэтому привычные им модели работать вряд ли будут. Это они не учитывают, что дает нам определенные шансы. Слабые, конечно, но все-таки я... Регент не договорил. Один из связных амулетов на его столе вдруг завибрировал. Дай подхватил его и сжал, затем бросил. «Слушаю вас, господин канцлер. Нам поступило предложение о так называемой гуманитарной помощи пострадавшему от последней войны корвенскому населению», – растерянно сообщил тот. «Еда, одежда, даже предметы роскоши. Причем все это безвозмездно». «Так», – протянул регент, – «похоже, началось. Времени они терять явно не намерены». «Шустрые сволочи», — согласился Аладар. «Видно, все заранее подготовили. А как договорились, так сразу запустили проект». «Вы о чем, господа?» — растерянно спросил Ратехи. «О том, что это так называемая безвозмездная помощь, часть очень нехорошего плана», — пояснил Дай. «Плана развала, захвата и раздела Элиана». «Копыта Дархота!» — выругался канцлер. «Так что делать? Отказаться и выдворить грузовые корабли с нашей территории под угрозой орудий крейсера. Я сейчас свяжусь с адмиралом». «Хорошо». Канцлер отключился, а лорд Дай немедленно связался с Дин Ратом II и сообщил Тин Штару о происходящем. Затем рассказал обо всем Ланигу и Кирталу. Те не замедлили появиться в кабинете регента с помощью двух эльдаров, которые тоже остались на спонтанно начавшемся совещании. «Да уж», – протянул глава тайной стражи, ознакомившись с записью разговора безопасников. «Весело. Похоже, времени у нас меньше, чем рассчитывали». «А я могу добавить», – хмуро пробурчал старый мастер. «В нескольких городах слухи нехорошие пошли. Будто император только о себе и думает, что власть должна принадлежать народу, его избранникам и тому подобное». «Источник выяснил?» — подался вперед Ланиг. «Это твоя работа», — огрызнулся Киртал. «Ясно же, кто все это затеял. Что-то твои ребятки совсем мерхов ловить перестали». «Нет, ну это уже наглость», — изумился глава тайной стражи. «Может, тебе еще гапта поймать, приготовить и на обед подать?» «Сам такое ешь», — отмахнулся старый мастер. «Хватит, господа», — оборвал их перепалку регент. «Положение крайне серьезное, и я хотел бы выслушать ваше предложение о том, как нам выбираться из этой ямы, или хотя бы дотянуть до возвращения императоров. Судя по всему, нас решили давить по всем фронтам и всеми способами», — стал серьезным Ланиг. «Но одно хорошо. Воевать они пока не собираются. Считают, что справятся и так. А это вряд ли». «Почему вряд ли?» — поинтересовался Аладар. «Да потому, что у нас не настолько распространены средства массовой информации, чтобы свободно играть настроениями народа». В этот момент в кабинет быстрым шагом вошел канцлер, извинившись за опоздание. Затем, явно услышав последние слова, добавил: «Мне буквально навязывают, и бесплатно, некие развлекательные устройства. Они показывают спектакли и прочее. Причем готовы обеспечить ими все наше население. Буквально несколько минут назад со мной опять связывались со станцией мерванские и ансалонские торговцы, предлагая эти устройства и заверяя, что они абсолютно безвредны и надежны». «Культурная экспансия», — криво усмехнулся Ланиг. «Вспомните запрет Его Величества, он достаточно ясен. Теперь мне понятна их тактика. Они явно рассчитывали, что мы не станем отказываться от подарков и надеялись через эти устройства влиять на настроение людей и в конечном счете изменить их менталитет. «Отказывайтесь», — распорядился лорд Дай. «Они спрашивают причину отказа. Запрет императора, без объяснения причин». «Да, это сработает», — усмехнулся Ратехи-младший. «Против императорского запрета никто не пойдет. Но что делать с контрабандой?» «О, с этим мои люди справятся», — заверил Ланиг, всем своим видом подтверждая свое прозвище сходящего кошмара. «От него бы сейчас шарахнулся любой, кроме тех, кто хорошо знал старика. А мы распространим информацию о том, что любой, пользующийся подобными устройствами, вызовет большое недовольство клана», — добавил Аладар. «Страх перед нами еще никто не отменял». «Отлично», — кивнул регент. «Это уже кое-что. Итак, записываем. Отказ от любых подарков, мотивируя это запретом Его Величества. А если пожелают встретиться с ним лично, то сообщим, что император занят. Тем более, что для согласования всех нюансов встречи на высшем уровне потребуется как минимум 2, а то и 3 месяца. В любом, даже самом незначительном вопросе нужно ставить максимум бюрократических препон. Да, забыл сообщить, что в Академии появились странные студиозусы, по-моему, однозначно шпионы, вспомнил Ланиг. Брать не стал, лучше поиграть. Мы уже подбросили им кое-какую дезинформацию. Только усильте охрану ректора, он в курсе отсутствия императора на Элиане, потребовал лорд Дай. Пусть рядом с ним круглосуточно находятся горные мастера. Уже сделано, усмехнулся глава тайной стражи. Но он и сам не подарок, отличный боевой маг. При любой опасности рядом окажется Эльдар, который просто переместит его в надежное место. Но, надеюсь, до этого не дойдет. «Хорошо», — кивнул регент. «Господин канцлер, к вам будет поручение. Мои люди со станции вышли на пиратов из бывшей Санрийской империи. Те очень хотят заполучить крупную партию исцеляющих амулетов. Готовы платить оружием и кораблями. Не слишком большими, но истребители для планетарной защиты тоже лишними не будут». «А пилоты?» — прищурился Киртал. «Сейчас гардианцы обучают около 300 будущих пилотов, и своих, и корвенцев. Да, они еще не скоро станут мастерами, но машины для них приобрести необходимо. Это, конечно, капля в море, но нужно делать хоть что-нибудь». «Есть еще одна идея», — заговорил Аладар. «Думаю, конкретные исполнители базируются на станции, поэтому стоит их вычислить и убрать. Причем оставив улики таким образом, чтобы думали на кого угодно, но только не на нас. Например, на тех же пиратов, контрабандистов или преступные кланы, которые, кстати, на станции уже появились». «Думаю, не стоит ограничиваться только станцией», — заметил Ланиг. «Если кто-то из ответственных чиновников этих 4 стран внезапно подавится костью, я горевать не стану». «Я тоже», медленно наклонил голову лорд Дай. Аладар, прекрасно понявший намек на случай с предыдущим Нортагальским королем, позволил себе почти незаметную ухмылку и медленно наклонил голову. «Причем стоит попытаться взять под контроль преступные кланы кое-где», — добавил он, «чтобы использовать их ресурсы и связи, а главное — информацию. Это будет непросто и вряд ли быстро. Но на будущее работать тоже надо». «Хорошо», — согласился регент. «Действуйте». Вертен кивнул и вышел. За ним кабинет постепенно покинули и остальные. У всех хватало дел, особенно в отсутствии императоров, которые, как выяснилось, невзирая на молодость, тянули на себе столько, что лорд Дай, осознав это, пришел в ужас. Он с раздражением посмотрел на кольцо регента, вздохнул и снова углубился в работу.